Эмиль Верхарн. Вечерня. Монахи, слышится в охрипшем вашем пенье прилив и вновь отлив вечернего томленья. Когда за пологом в постели ледяной свою последнюю мольбу твердит больной, когда безумие в лунатиках пылает, а кашель за гортань чахоточных хватает, когда мучительно глядит предсмертный взгляд, полн мыслей о червях на розовый закат, когда могильщики, внимая звон унылый, бредут покойникам на завтра рыть могилы, когда стихает все, но в запертых домах тяжелые гроба уже стучат в сенях, когда по лестнице влекут гроба, уныло шурша веревками о тесные перила, когда покойникам кладут крестом в гробах их саван на руках, а руки на сердцах, когда колоколов последнее гуденье, как голос меркнущий, стихает в отдаленье, когда опустит ночь, вступая в сонный круг, ресницы темные на всякий свет и звук. Монахи, слышится в охрипшем вашем пенье прилив и вновь отлив вечернего томленья.